Мирами и широкой благотворительностью славен был великий киевский князь Владимир. Приняв святое крещение и окрестив Киевскую Русь, он в набожном упорстве повелевает строить церкви и монастыри на местах языческих капищ. Щедрой рукой жалует он монастырям земельные и лесные угодья, устанавливает на основе греко-византийских канонов законодательный порядок, издание договорных и жалованных грамот, оформляет церковную юрисдикцию посредством определения правового статуса церковных людей. Со времени крещения Киевской Руси православное духовенство делится на черное – монахов и белое – священников и диаконов. Вместе с тем, правовой статус «церковные люди» распространялся не только на членов семей белого духовенства. Определенную защиту своих прав предоставлял он и таким церковным служителям, как церковные певчие, свечегасы, женщины-просвирни, церковные люди, обслуживающие лечебницы, богадельни, гостиницы для паломников, раздачу церковной милостыни нищим и прочее. Причем на основе одного из канонов правовой устав церковных людей устанавливал запрет на посвящение слепых в иноки и монахи, на рукоположение их в священники и диаконы. Запрет этот существует до сих пор. Правовой статус «церковные люди» закладывал достаточно консервативные традиции на будущее. Наиболее авторитетными источниками для составления великокняжеских грамот, для процессуального порядка, отправления судопроизводства и всякого рода уложений, особенно по землевладению и землепользованию, служили переводы с древнегреческого языка на древнеславянский учебников по византийскому законодательству «Эклога» VIII век и «Прохирион» IX век. Да, изначально древнекиевские законодатели во многом следовали нормам и образцам византийского права. Но вместе с тем, даже при весьма хорошем знании древнегреческого языка и древнекиевские переводчики и законодатели, и уж тем более судейские чиновники не могли, а возможно и не хотели, отрешиться от особенностей чисто русской реальности. В законодательные акты, в отдельные их статьи, в судейскую практику применения правовых норм внесли они свое собственное понимание. Своеобразные трактовки общих понятий права в сочетании с духовно-религиозными нормами нравственности и справедливости были присущи искони по самой своей природе, глубина русского ума, широта русской души, особенности русского национального характера. Уже во времена правления великого князя Владимира на Святой Руси было немало людей высокообразованных, да и сам Владимир князь был весьма прилично образован, знал и читал в оригинале не только на древнегреческом, на латыни, но и на нескольких европейских языках в придачу. Возможно, потому, к слову сказать, Владимира не удовлетворяло состояние просвещения в Киевской Руси ни числом людей образованных, ни числом книг духовного содержания. И повелел он монастырям особо готовить монахов-переводчиков и монахов-переписчиков для тиражирования переводов. И возникла по повелению его Софийская библиотека, самая, что ни на есть, первейшая библиотека на Святой Руси. А сам Киев, праматерь городов русских, превратился в один из европейских центров образования, культуры и науки и повелел великий киевский князь Владимир открыть по монастырям школы книжного учения. И по повелению его превратился первый на Святой Руси центр образования, культуры и науки, располагавшийся в Софийской библиотеке, в первую учебную академию. Так что нынешние переименования учебных институтов в академии имеют некоторое историческое обоснование. Только не уверен я в том, что сами эти академии знают о нем. И повелел великий киевский князь Владимир собрать и направить в школы книжного учения, а потом и в учебную академию детей из лучших семей. И началось великое просвещение на Святой Руси. С великого плача матерей, еще слабосильных в новой вере. А лучшими семьями считались тогда, скорее всего, семьи богатейшие, княжеские да боярские. Так что Петру Первому Великому было с кого взять пример. И повелел киевский князь Владимир и по повелению его открылись при монастырях живописные школы-мастерские, положив на столетие вперед начало